Глава 16. За батарейками. Утром я проснулся в объятиях Изольды и первым делом, как обычно, проверил свой мобильник. Ага, Кэрол уже мне звонила, и почему-то Веста тоже. Я осторожно убрал руку девушки со своей груди, чтобы не потревожить ее сон, но Изольда все равно открыла глаза. «Ты куда?» – спросила она спросонья. «Надо сделать пару звонков». Я чмокнул ее в щечку и встал с кровати. Быстро оделся и направился к двери. «Я поеду с тобой», – сказала девушка. «Не бросай меня, пожалуйста». «Договорились, одевайся, позавтракаем в городе». «Я сделаю парочку бутербродов в дорогу, путь-то не близкий, и возьму кофе в термосе». «Хорошо». Я открыл дверь и вышел. Бутерброды – это замечательно, только если там остались продукты. Темные сталкеры – те еще прожоры. По коридору я дошел до самого конца, сел на подоконник, посмотрел на жестяную банку из-под тушенки, которая служила пепельницей и стояла рядом со мной. Жрут они ее все-таки, жрут. Я достал сигарету и позвонил Весте. Мозголомка ответила сразу. Оказалось, что Вадим не пришел ночевать и не предупредил ее об этом. Весьма странно и необычно для него. На звонки он не отвечал, а его телефон, судя по координатам, лежал в тренировочном зале. Я пообещал заскочить к нему как можно скорее. Если с ним что-то случилось, это будет жесть. Вадим, конечно, со своими закидонами, но он был весьма примерным семьянином, как я понял. Неужели до него кто-то добрался? Я быстро докурил и пошел на улицу греть машину. По пути сказал Изольде, чтобы собиралась побыстрее и забила на бутерброды. У нас тут ЧП. Девушка уже была одета, поэтому мы не стали медлить. «Что-то случилось?» – спросила она, садясь в машину. «Да, Вадим куда-то пропал. Нужно проверить. Как бы ни случилось с ним чего-нибудь». «Жалко, что прибуду я не скоро, а гнать сейчас тоже нельзя. Дорога скользкая, машина большая, того гляди опрокинется где-нибудь на повороте. Поэтому нужно вести осторожно этот сарай на колесах». По дороге я молчал и слушал музыку. Изольда понимала, что я нервничаю, и не доставала меня какими-либо вопросами. Хорошо, что у нее все разрешилось, ей больше не нужно прятаться. Миша вряд ли припрется к ней в офис с обрезом, он теперь прятаться будет. Может быть, и не стоит его во снах пугать. Зачем? Он же не дурачок, сам все понимать должен. Хотя кто знает, что у него на уме. Вдруг он неадекватный псих и решит отомстить в реале. Да, девушке стоит быть настороже. Завезу ее прямо домой тогда. Все сеансы, я так понимаю, она на ближайшие дни отменила, так что в салоне ей не обязательно появляться. «Думаешь, случилось что-то страшное?» – спросила Изольда, когда мы свернули с проспекта на узкую улочку. «Не знаю, я хочу верить, что он просто напился и спит, но, насколько я его знаю, вряд ли это так. Тренировочный зал Вадима недавно переехал и теперь располагался в здании бывшего детского садика, которое сдавали всем подряд. Тут был склад бумажной продукции, парочка офисов и зал для тренировок. Я кое-как припарковался, потому что места было мало, и загородил выезд для незнакомой легковушки. Извини, приятель, иначе никак. Я скоро». «Я с тобой», – сказала Изольда, распахивая курточку и показывая, что у нее есть пистолет. Тот самый Кольт 1911. Я кивнул девушке, и мы вышли из машины. Быстро вошли в здание, и я направился к залу, где обитал Вадим. Дверь, конечно же, оказалась открытой. Я вытащил револьвер и заглянул внутрь. Пусто. Все это очень странно, свет даже не выключили. Надо тут осмотреться. Следы борьбы я нашел весьма быстро. Несколько кровавых подтеков на стенах. Кого-то, наверное, хорошо приложили личиком и не раз. И не факт, что Вадима. Никаких дырок от пуль на стенах. Ну да, нападавшие не дураки, соседи бы точно услышали звуки выстрелов и вызвали полицию. Значит, здесь просто дрались. Ага, вот еще несколько следов на полу. Нет, не было никакой бойни, но потасовка была знатной. Наверное, Вадим оказался один, когда к нему пришли незваные гости. Нужно найти его телефон. Веста сказала, что он остался здесь. Наверное, в раздевалке? А нет, вот, лежит на подоконнике. Я не торопился звонить Весте. Понятное дело, что ее фамильяра отмутузили и похитили. Кто? Точно не темные сталкеры, точно не отдел М, точно не какой-то другой Ковен. Вадим старался быть скрытным, но, видимо, где-то прокололся. Никто из нас не застрахован от ошибок, даже такой крутой спец, как Вадим. Кажется, мне уже ясно, кто за этим стоит. Я взял в руки телефон своего приятеля и совсем не удивился, когда увидел, что последний раз ему звонил неизвестный номер. Вычислили, значит. Игра переходит на новый уровень ада. Ладно, делать нечего, позвоню этому инкогнито. «Алло?» – ответил мужской голос, который показался мне смутно знакомым. «Это Сергей, верно?» «Он самый. Я хочу знать, где Вадим и что вы с ним сделали». «О, я прекрасно понимаю ваше желание, но не стоит торопиться». «Какие красивые слова. Я знаю одного мудака, который изъясняется так же вычурно. Сантьяго, конечно же». «Чего вы хотите?» – спросил я настойчиво. Голос принадлежал буряту из телевизора. Я его вспомнил. «Я сейчас передам трубочку. Минутку подождете?» – с издевкой спросил мужчина. «Если ты не засунешь эти шуточки себе в задницу, приятель, то уже этой ночью я буду резать тебе ноги и лишу зрения. Все по фэншую, прямо как твоего босса. Он там как, кстати, живой?» Не церемонясь, ответил я. «Ну зачем вы так агрессивно, Сергей Викторович? Я же вам не грубил, а встретиться во снах мы с вами еще успеем. И поверьте, мало вам не покажется». «Григорий говорил так же», заметил я. «У вас там что, конвейер по производству идиотов? Только одного пришибешь, тут же вместо него очередной болванчик». «Вы забавный, Сергей. С удовольствием погляжу, как вы мне это скажете в реальности. Ладно, не будем пока выяснять отношения». В трубке послышались чьи-то шаги, а затем раздался до боли знакомый голос. «Алена». «Здравствуй, Сережа», сказала она. «Ты не удивлен, да?» «Нет, меня в последнее время уже ничего не удивляет. Может быть, ты мне скажешь, что с Вадимом? Вы взяли его в заложники, да?» «Нет, он нам не нужен. Он жив, но немного потрепан. Потерял парочку зубов в рукопашной дуэли с мастером Цыбиком. Это был впечатляющий бой». «Не томи, чего ты хочешь?» «Мы провернули эту операцию с одной простой целью, Сережа», — сказала Алена. «Чтобы предупредить остатки вашего ковена, не лезьте в шоу сновидцев. Если вы посмеете нам помешать, то следующий удар будет более болезненным». «Так банально, да?» – усмехнулся я. «Ставки слишком высоки, и это не игры, Сережа». Голос Алены стал строгим, как у моей бывшей учительницы по математике, с которой я был не в ладах. «Мы знаем о вас достаточно много, чтобы прищучить один раз и надолго». «Вот как? А как же правила большой игры и все такое?» «Нас они не касаются, если ты еще не понял. Вадим жив только благодаря мне, запомни это. Цыбик хотел сломать ему шею, но я была против». «Спасибо», — ответил я. «Очень щедро с твоей стороны. Так значит, вы просто устроили показуху? Где я могу забрать своего товарища?» «Он сам доберется до дома, мы его отпустим, но это должно стать хорошим предупреждением для вас. Заложников мы больше не берем, запомни это на будущее». «А ты стала кровожадной», — хмыкнул я в трубку. «Прямо как твой кореш Сантьяго». «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Я бы хотела встретиться с тобой и все объяснить, но ты просто не в состоянии понять нашу позицию, Сережа. Ты испорчен». «А ты пробовала?» Не выдержал я. «Ты же ни разу не позвонила мне!» «Как и ты мне, впрочем». «Ага, самое время обидеться, Алена. Послушай себя. Это не я сбежал из клиники. Это не я написал письмо. Это не я перешел на сторону врага. А теперь ты думаешь, что это я должен был тебе позвонить? Ну уж нет». «Этот разговор бессмыслен. Когда-нибудь ты поймешь все происходящее. Если, конечно, останешься жив. Просто не переходи нам дорогу, это последнее предупреждение. Если мы узнаем, что московский ковен решил вмешаться...» «Не дурак, два раза повторять не надо». «Ты бы себя слышал», – тяжело вздохнула Алена. «Пойми, мне никто не промывал мозги, мне просто показали истину». «Начинается. Истин на свете много, Алена!» – воскликнул я. «Все зависит от того, под каким углом ты смотришь. Ты просто сменила угол восприятия». «Прощай, Сергей. Мне жаль, что ты так изменился и не сможешь понять нас. Твой финт Сантьяго только доказал мне всю темную суть твоих поступков». «А что, я ему жопу целовать должен был, что ли, после всего, что замутил этот паучок? Ты вообще в своем уме?» «Прощай, Сергей», – ответила Алена и положила трубку. «Вот же, блядь!» Я чуть не расхерячил телефон об пол. На самом деле я все прекрасно понимал. В глазах девушки со стороны я таким и выглядел. Когда тебе сообщают, что ты так, надо не возмущаться, а попробовать посмотреть на себя глазами говорящего. Так говорил Данила. Таким образом о себе можно узнать многое. Да, я изменился. И что теперь? Стал ли я хуже? Вот в чем вопрос. Но отвечать я на него себе не буду. Не до этого. «Что с ним?» – спросила Изольда. «Все хорошо, его отпустят. Это была дешевая показуха, которая чуть не стоила ему жизни. Предупреждение». «Серая ложа, да?» «Они самые. В последнее время они что-то активировались. Совсем с катушек съехали». «А эта девушка?» «Моя бывшая любовь», – горько усмехнулся я. «Бывшая?» – уточнила Изольда. «Теперь точно да. Вместо того, чтобы встретиться со мной и все рассказать, она косплеит страуса. Прячется за всякими бурятами, казахами и хрен знает еще кем, а потом заявляет, что я так и веду себя, как черный ведьмак. Темным я стал, замечаешь?» «Не особо», – девушка пожала плечами. «Ты прямо завелся. Поехали ко мне, у меня есть отличная травка. Снимешься, попустит, расслабимся, любовью займемся. Мне, кстати, вчера понравилось». «Мне тоже», – улыбнулся я. «Но сейчас не до этого, извини. У меня сегодня, судя по всему, еще куча дел. Давай я просто отвезу тебя домой, хорошо?» «Можешь приехать, как освободишься». «Хорошо», – пообещал я, но знал, что вряд ли доберусь до нее сегодня. После того, как я отвез Изольду домой, сразу позвонил Вести и рассказал все подробности, но попросил не докладывать об этом событии Ехе. Сам все объясню. Я успокоил ведьму как мог. Вадима обещали отпустить. Его телефон у меня. Как только он вернется, я встречусь с ним и передам мобильник, если он ему будет нужен. Только после этого я позвонил Кэрол и узнал, что ведьма хочет встретиться возле метро «Дубровка». Это меня немного удивило. Но ладно, кажется, Кэрол что-то придумала и решила немедленно реализовать свой план. Я нашел ее в ресторане «Никола Тесла». Ведьма уже заняла уютный столик и ждала только меня. «Выкладывай, что ты там придумала», – сказал я, усаживаясь и беря в руки меню. «Ты не сильно торопился. Что-то случилось, да? Я чувствую, только не лги мне». «Коротко, да, случилось. Серая ложа избила и похитила Вадима. Мне пришлось пообщаться с Аленой и Цыбиком. Это был не самый приятный разговор в моей жизни». «Что?» – воскликнула ведьма. «Вадим?» «Тише, тише. С ним все будет хорошо. Его обещали отпустить. Это было предупреждение, чтобы мы не лезли в шоу сновидцев. Так что идея с Беттани была верной, и если мы сунемся сами, то они обещают нарушить правила большой игры». «Вот же мерзавцы, за ними кто-то стоит. А они не сказали, зачем вообще устраивается эта показуха? Что они хотят этим доказать всему миру?» Судя по их последней попытке с Дрангилем, они просто хотели очернить идею осознанных сновидений и доказать их вред. Теперь вот очередной финт ушами. Не удивлюсь, если они просто поиздеваются над дримерами и якобы докажут, что никаких осознанок не существует. «Но каков размах, ты только подумай, это же увидят миллионы людей!» «Да, пока телевизор еще владеет умами, хотя большинство сидит в интернете. Нас в эти планы не посвятят. Вообще, мне кажется, что это у них запасной план. Ложа хотела уничтожить Ковен, не вышло. А давайте, пока они там ищут лекарства и трепыхаются, провернем новую аферу». «Да, у меня такое же впечатление сложилось. Ты помнишь, что сказал Творец?» «Конечно. Нам не хватит света, чтобы пройти в тот мир, где находится Храм Вечности. Ты об этом?» «Да», – кивнула девушка. «Но нам помогут эфирные кристаллы». «У меня один, и тот не заряжен». «У меня тоже, а это значит, что мы должны их пополнить». «Предлагаешь устроить ночью охоту на Дриммера в Лимбе?» – нахмурился я. «Мне приходилось уже этим заниматься, когда было нужно кормить Рагни. Хорошего в этом деле мало. Люди и так нечасто осознаются, покидают свои песочницы, а тут их ловят какие-то злобные сущности и высасывают свет». «Да, это не очень приятно, конечно, но куда деваться, только в Лимб мы не пойдем, Сережа». Кэрол подозвала официанта и заказала кофе. «Да? Почему?» – не понял я. «По-настоящему ярких дриммеров там мало, сам вспомни. Источники собирают единицы, и такие крутые ребята могут оказаться не по зубам. У меня есть предложение получше». «Выкладывай». «Ты же знаешь, что существуют люди-батарейки?» «Да, наслышан». «Никто не знает, почему они рождаются с полным запасом света, поэтому многие ведьмы ищут их и ставят на учет. Тебе рассказывали про это?» Кэрол подмигнула мне. «Нет». «Ну, об этом не принято открыто говорить. Поверь, у Ехи и других девушек в Ковине такие батарейки есть». «Они знают их лично?» «Обычно нет, да и зачем? Нужно же просто найти такого уникума и потихоньку его иссушать. Приходить к нему в сон раз в месяц и все». «А как батарейки прописаны в правилах? Мы же не лезем к обычным людям», — напомнил я. «Они необычные люди, Сережа», — улыбнулась ведьма. «Поэтому их можно использовать для своих нужд. Да, некоторые из сестер заводят себе подобных фамильяров, но это осуждается. Иметь помощника только для того, чтобы постоянно его иссушать, согласись, это звучит мерзко». «А иссушать незнакомые батарейки – это нормально? Мы что, энергетические вампиры?» «Если честно, то мы хуже. Все ведьмы делают это, Сережа, даже белые, пусть и не часто. Так что теперь настает твой черед. Или у тебя есть варианты? Подумай, откуда ты сможешь сразу достать столько света?» «Можно иссушить Эльдогара», — улыбнулся я, и ведьма чуть не подавилась кофе. «Шутка, конечно. Зато представь, сколько из него света можно накачать. На весь Ковен хватит, и еще запас на сотню лет останется, если не больше». «Это не смешно, Сережа». «Хорошо, я могу сходить в гости к Ицхаку, например». «Да? Ты настолько уверен в своих силах? Уверен, что справишься с ним и его помощниками? Я бы так не рисковала. Я предлагаю тебе простой чит». «Вообще-то я какое-то время был охотником на читеров». «Ладно, я тебя понял. И где мы будем искать эти батарейки?» «В больших скоплениях людей, конечно же. Покатаемся в метро, сходим в парочку музеев, можно заглянуть на какой-нибудь концерт». «Ага, ты будешь смотреть на всех вторым зрением и искать самых ярких». «В точку. А тебе поможет Рагни. Ничего сложного. Можно даже познакомиться с этой батарейкой, чтобы расположить ее к себе и беспрепятственно попасть в сон, понимаешь? Только действовать нужно осторожно, чтобы не напугать, иначе жертва проснется, и ты останешься ни с чем». «Ага, будешь искать мужчин и иссушать их подобно суккубу?» «Вот именно, поверь, они же ничего не поймут, просто запомнят яркий эротический сон, проснутся с легкой головной болью и все». «Я уже гонял одного инкуба из чужого сна, а теперь я сам должен стать им, да?» «Почему бы и нет?» Кэрол допила кофе и попросила счет. Я понял, что ничего так и не заказал. «Да мы с тобой настоящие демоны сновидений». «Хорошо, я согласен. Давай попробуем». «Но тебе не нравится эта затея, да?» «Угу. Я пока еще не настолько бесчеловечен, поэтому вторжение в сон ни в чем не повинного человека с целью его иссушить мне не нравится. Но другого выхода нет, я так понимаю. Не тантрой же нам трахаться, да?» «Я не умею, а там нужна сонастройка. Да и все равно ты не получишь столько же света, как от целой батарейки. Пойдем». В метро, как обычно, было очень людно. Мы спустились по эскалатору вниз и какое-то время просто сидели на лавочках, наблюдая за людьми. У Кэрол частенько стекленели глаза, а я просто следил за волком, который то торчал рядом со мной, то убегал куда-то. Да, мне вообще напрягаться не надо, у волчары получится лучше. Когда уже очки разработают для этой фигни, наделай, видишь сразу, кто есть кто. Минут через 20 нам надоело торчать на одном месте, и мы прокатились до Семеновской, поторчали там и снова безрезультатно. Так можно вообще по всему метро кататься, и черт кого найдешь. Один раз Кэрол определила ведьму, а Рагни нашел какого-то странного типа, который ему не понравился. Симбионт, наверное. Затем мы покатались еще пару раз и опять мимо. И только на спортивной нам повезло. Кэрол увидела высокого мужчину, одетого в оранжевый пуховик. Он постоянно улыбался, и я почему-то подумал, что это американец. «Пойду поговорю с ним», – подмигнула мне ведьма. «Удачной охоты, встретимся у твоей машины через час-полтора». «А зачем с ним знакомиться?» «Чтобы лучше запомнить его образ и ощущения, Сережа. Так будет гораздо легче попасть в его сон. Может быть, по пути еще кого-нибудь поймаю». «Хорошо, давай». Я остался один и посмотрел вслед уходящей Кэрол. Вот тебе и вся магия. Едешь ты такой себе в метро, никого не трогаешь, улыбаешься миру. И хорошо тебе на душе, и девушка к тебе миловидная сама подходит. Спрашивает, который час или какую-нибудь другую банальную ерунду. Ты отвечаешь, она представляется чужим именем, вы о чем-то болтаете, может быть, даже телефонами обмениваетесь, а ночью она тебе приснится, и все будет снова хорошо. Да уж, идеальная тактика. У человека не возникнет никаких подозрений. Почему ему приснилась эта девушка? Да потому что ты ее видел и, может быть, думал о ней весь вечер, но она не позвонит. Она будет приходить к тебе раз в месяц, меняя облики, и ты ничего не поймешь. Ты просто батарейка, которую используют. Мне стало немножко обидно за этого веселого мужичка в пуховике, но тут уже ничего не поделаешь. Я даже его лица не запомнил, так что в его сон я точно не попаду. «Пойдем, Рагни, на улицу, что-то меня уже мутит от этих подземных кишок», — признался я. «А как же охота за светом?» «Поищем на улице». На самом деле я надеялся, что никого не встречу, ну или моей жертвой окажется не мужик. Я бы не смог превратиться в женщину и соблазнить его даже во сне. Конечно, в ОСе можно и не такие фокусы вытворять. Сменить пол там секундное дело, но надо менять и голос, и поведение, а строить из себя сексапильную стервочку, жаждущую мужского внимания. Нет, нахер такие мысли из головы. В итоге я доехал обратно до Дубровки и поднялся наверх. Дошел до своей машины и внезапно вспомнил, что тут рядом есть музей Лего. Что там говорила ведьма? Погуляй по музеям? Отлично, так и поступлю. В детстве у меня этих конструкторов не было, стоили они безумных денег, а мы жили бедно. Папе в начале 90-х зарплату вообще углем давали, какое тут может быть лего? По Первому каналу покойный Супанев или не он, а кто-то другой вел передачу «Лего-го», и я помню, как пускал слюни на все эти машинки и домики. Да, наверное, как и любой другой ребенок в те времена. Поэтому вместо Лего я игрался с советскими пластиковыми солдатиками и железными танчиками, которыми можно запросто убить соседского ребенка. Потом, конечно, появились киборги, пластмассовые роботы-звери и прочая муть от компании «Технолог», и ковбойцы советской армии отправились в ящики. Но Лего у меня так и не появилось. Потом мы уже перешли на воровство и обжиг кабелей, мойку и сдачу бутылок, дешевое пиво и сигареты. Вот детство и закончилось. Что же, самое время наверстать упущенное. Я уже взрослый, могу себе позволить. Хотя, если у тебя не было в 7 лет Лего, то это навсегда. Сейчас я уже вряд ли смогу по достоинству оценить все великолепие от этого конструктора. Я направился прямо к музею, но тут меня окликнул Рагни. Нашел, что ли, кого? Да, тут сидит одна женщина в Макдональдсе. Хорошо, давай посмотрим на нее поближе. Я последовал за волком, и он ткнулся челюстью в особу, стоящую в очереди. Я окинул ее быстрым взглядом. На вид уже лет 40 ей, наверное. Глубокие морщинки на лице, какой-то потухший взгляд. Устала, наверное. Но на лице все равно играла миловидная, скромная улыбка. Одета вполне обычно. Серое пальто, юбка до колен, черные сапоги. Волосы темно-русые, длинные, вьющиеся. Женщина была немного полноватой, но меня это не смущало. Я тоже лишний жирок совсем недавно сбросил, да и не всем суждено быть красивыми и стройными. К внешности я вообще никогда не придирался. Женщина стояла крайне, и я встал прямо за ней. Ну и народа в этой харчевне почти все места заняты, хотя это только на руку. Да, я попытаюсь с ней познакомиться как бы невзначай, но не знаю, как у меня это получится. Я сам редко подкатывал к женщинам, а последний год жизни вообще отучил меня от подобных действий. Девушки сами прыгают, что называется. Я начал продумывать варианты, с чего бы начать наш разговор, а тем временем обратил внимание, что обручального кольца на безымянном пальце у этой особы нет. Наверное, незамужняя. «Еще мне срочно нужно придумать новую биографию, вдруг она спросит. Я должен выбрать и новое имя, и место работы. В общем, мне предстоит врать на полную катушку и не подавать вида, что это все не так. Интересно, как представляется Кэрол?» Женщина взяла кофе, чизбургер и начала искать свободное место. Я решил не париться и заказать все то же самое. Ну что же, пора начать новую игру». «День добрый», – начал я приветливо, улыбаясь. «Тут везде занято, можно я присяду к вам?» Женщина отвлеклась от мобильника, быстро посмотрела на меня, а затем на окружающие нас стулья. Все и правда было занято. «Да, садитесь», – улыбнулась она. «Начало положено, а дальше что?» Я присел напротив нее и открыл стаканчик с кофе, чтобы насыпать сахар. Нужно сделать какую-нибудь глупость, чтобы развеять обстановку. Так же обычно все и начинается, или нет? Я намеренно уронил пакетик с сахаром в кофе и рассмеялся. «Что-то день сегодня не задался», — сказал я, пытаясь неуклюже достать его из стаканчика. «У меня тоже», — ответила женщина и печально улыбнулась. «Вы его мешалкой подцепите». «И точно, спасибо, сам бы я точно не догадался. Сначала я потерял ключи от машины, потом поскользнулся и чуть нос не расквасил по пути на репетицию, а теперь этот проклятый пакетик». «Значит, вам не везет чуть больше, чем мне. Вы музыкант, да?» «А как вы догадались?» – усмехнулся я. «Ну, вы сказали про репетицию, и внешность у вас не совсем обычная. Вы, наверное, рокер какой-нибудь, да?» «Как удобно. Она сама мне все подсказывает. Только сиди да головой кивай. Удобно». «Да, у меня есть музыкальная группа. Я там играю на гитаре. А что не так с моей внешностью?» – уточнил я. «У вас длинные волосы. Вы носите черный кожаный плащ. Вам только ковбойской шляпы не хватает. Волосы красите или это настоящая седина?» «Крашу. Это часть моего сценического образа, скажем так. Сами знаете, сейчас мало кого удивишь только музыкой. Нужно все вместе, и тексты, и грим». «Догадываюсь. И как называется ваша группа?» «Она не против поболтать. Это даже хорошо». «Вепри Апокалипсиса. Мы играем старый хард-рок типа Iron Maiden и Ари. Ну, помните песню «Я свободен»? Что-то типа этого». «Да ее все знают. Я раньше тоже рок слушала, теперь только шансон». «Какой?» – не понял я. «Неужели она слушает Бутырку, Аркашу Северного или там Мишу Круга?» «Французский. В нашей стране нет шансона, а то, что за него выдают, это блатное убожество». «Согласен», – кивнул я. «Спасибо, успокоили. Я уже думал ретироваться. Меня, кстати, Юрой зовут, а вас?» «Елена». «Приятно познакомиться. А вы чем занимаетесь?» «Я работаю дизайнером корпусной мебели. В свободное время пытаюсь писать рассказы». «Так вы писательница». «Бросьте, ни в коем случае». Женщина покраснела. «Я нигде не печаталась. Пишу в стол, как говорят». «И о чем ваши рассказы?» «О жизни, смерти, любви. Там много всего». «Я пробовал писать романы когда-то в юности. Получался полный шлак», – признался я. Но я их сразу в сеть выкладывал, и, вы знаете, многим нравилось. Мне даже издать предлагали, но я отказался. Родные сказали, что книжками на кусок хлеба не заработаешь, поэтому я пошел продавать всякую фигню». «А сейчас музыку играете?» – спросила Лена. «Да, это у меня получается лучше». Тут у Лены зазвонил телефон, и она сбросила звонок. Ее лицо вновь стало печальным. «Наверное, это бывшая любовь или просто человек, которого она не хочет слышать. Мне в это, конечно, лезть не следует. Допытываться у незнакомого человека мне совсем не хотелось. Ей и так, судя по всему, не сладко живется. А еще я ночью припрусь». Не знаю, достаточно было этого диалога или нет, чтобы попасть в ее сон, но вроде бы я ее запомнил. Лена куда-то заторопилась, сунула мобильник в сумочку и поблагодарила за компанию. «Пусть бежит, не буду приставать к ней с глупыми предложениями типа довести до дома. Вдруг у нее дела?» Я принялся жевать уже остывший чизбургер и запивать его кофе. Вот и весь мой обед. Потом мне позвонил Вадим с телефона Весты и попросил заехать к ним в гости. Я сказал, что скоро буду, и доживал остатки бургера. Затем я сам позвонил Кэрол и поведал о своих планах. Ведьма сказала, что поедет ко мне, но заходить к Весте не будет, чтобы не подхватить чумку, а подождет в машине. На то мы порешили. Вадим встретил меня сам. Да, украсили его знатно. Разбили бровь, губу, свернули нос. Под левым глазом сочный фингал. Я предположил, что его били толпой, но фамильяр сказал, что нет. Бой вообще был честным. Против него по очереди сначала дрались хлипкие ребята, и их кровь осталась на стенах, а потом в драку вступил мастер Цыбик. Дрался он как Брюс Ли, судя по рассказу Вадима. Максимум, что успел ему сделать бывший ГРУшник, так это сломать палец на руке, после чего Цыбик буквально замесил его. С бурятами вообще шутки плохи. Когда дело доходит до драки, их не остановишь. Да, про такое я слышал, хотя те же тувинцы поговаривают еще злее. Так что бурят-мастер восточных единоборств – это тот еще противник. Если он в реале честно победил Вадима, то мне с ним бороться смысла нет. Он меня быстро уработает. Вся надежда только на то, что я успею быстрее выстрелить или кинуть нож. А вот какой из него противник во сне, это мы еще посмотрим. Вадим, скорее всего, и там с ним не справится. А вот я рискну попробовать. Мне даже интересно стало, но это серых еще найти надо. В вечном городе я их не встречал ни разу. Ну или, может быть, я не в тех кварталах гуляю. Я вернул Вадиму телефон и попросил быть впредь поосторожнее. Серая ложа привлекла новых неведомых нам бойцов, и они могут оказаться нам не по зубам. У них уже появилась какая-то армия рыцарей, а ей кто-то должен руководить. Значит, нас ждут новые серые герои, и Цыбик может оказаться не самым крутым из них. Но сейчас у нас нет на это времени, к сожалению. Я вернулся в машину к Кэрол. «Рассказывай, какой у нас план. Ну, после того, как заполним кристаллы чужим светом, ты хоть знаешь, где находится тот мир с храмом Вечности?» «Нет, встретимся в моем сне, а потом начнем создавать порталы. Дополнительный свет не используем, пока не окажемся в нужном месте». «Это глупо», – возразил я. «Нужен визуальный крючок. Хотя бы рисунок того места. Кто знает, что я там себе нафантазирую. Я даже не знаю, как этот храм выглядит. Нас может занести совершенно не туда, и что дальше? Впустую потратим ночь на прыжки между уровнями? Так не пойдет». «А какие тогда предложения?» «Я листал дневники Данилы, и мне кажется, что там должны быть хоть какие-то подсказки. Он много писал про пауков и даже делал карандашные наброски, так что мы едем в гости к Ехе». «А кто тебе вообще рассказал про это место?» «Один демонолог, но он меня недавно подставил по-крупному, так что я не хочу его видеть в реале». «Тогда решено, едем. Жаль, что я не смогу повидать своих сестер. Я, честно, уже соскучилась по ним». «Ничего, еще повидаешься», – пообещал я и завел машину.